Глава седьмая. Будьте моей королевой. В это время в королевском дворце принц не находил себе места от скуки. Надо сказать, он был очень хорош собой, но повеса каких свет не видывал. Дворцовая жизнь и богатство вконец испортили его. Целыми днями он гулял и кутил, пока все развлечения ему не приелись. Как-то раз княжич, ближайший друг принца, вдруг предложил: «А почему бы нам не поехать прогуляться? Я слышал, в городишке, верст 40 отсюда, есть бакалейная лавка, и дочка хозяина довольно миленькая особа. Говорят, она чудо как хороша, но неприступна, словно айсберг. К ней сватался даже кое-кто из придворных, но она всем отказала». Принц с сомнением посмотрел на друга. «Что? Какая-то бакалейщица отказала придворным? Интересно на нее взглянуть. Давай переоденемся и ряжеными отправимся в этот городок. Мне не отказывала еще ни одна девушка. Посмотрим, устоит ли бакалейщица. Надо наказать эту маленькую негодницу». Молодые повесы нарядились бродячими музыкантами и отправились в путь. Пустив коней галопом, они быстро добрались до места. На пороге бакалейной лавки шутники постарались придать своим лицам серьезные выражения и вошли в магазин. Колокольчик над входом звякнул, возвещая о приходе посетителей. Лавка была небольшой и темной. В полумраке на полках тускло отсвечивали банки с джемами. Возле стены стояли мешки с крупой и катки с оливками и солеными огурцами. В воздухе стоял пряный аромат корицы, перца и копченостей. Словом, это была самая обыкновенная бакалейная лавка. Однако принцу, привыкшему к роскоши столичных магазинов, она показалась нищенской и убогой. Он был уверен, что они приехали сюда напрасно. Вряд ли в такой дыре встретишь красавицу, достойную внимания. Тут дверь в кладовку открылась, и в лавку вошел хозяин. Повесы, ожидавшие увидеть хорошенькую девушку, не смогли скрыть своего разочарования. «Что вам угодно, судари?» — учтиво спросил бакалейщик. «Мы слышали, тут есть красавица-хозяйка?» Дерзко начал принц. «Это моя дочь», — кивнул бакалейщик. Глядя на старика, принц подумал, что княжич разыграл его. Разве может у облезлого ворона родиться прекрасная лебедь? Между тем бакалейщик тяжело вздохнул и добавил. «Много молодых людей заезжает сюда. Только мой вам совет. Пойте свои серенады другим девушкам. Может, это сделает их счастливыми. Сердце Златы словно оковано льдом, и вряд ли его отогреют ваши песни. Если уж мы здесь, стоит хотя бы взглянуть на эту хваленую бакалейщицу, которая наверняка не представляет из себя ничего особенного», — подумал принц. К тому же он был не прочь сыграть ответную шутку с княжичем. Весело подмигнув бакалейщику, мнимый музыкант сказал: «Наши песни кого хочешь отогреют. Мой друг сгорает от любви к вашей дочери. Мы сегодня же поведем их под венец». При этих словах княжича бросило в жар. Он вовсе не собирался жениться на какой-то лавочнице. Бакалейщик грустно покачал головой и пошел за дочерью. Стоило молодым людям остаться наедине, как принц от души расхохотался, глядя на обескураженное лицо приятеля. «Чего ты испугался? Если она так хороша, как говорят, женишься на красотке. Ну а если нет, впредь не будешь шутить надо мной». «Вы хотели меня видеть?» — произнес девичий голос. Молодые люди обернулись и застыли, словно пораженные громом. Никогда еще им не приходилось видеть подобной красоты. Перед ними стояла не девушка, а волшебная фея. Ее голубые глаза, обрамленные длинными темными ресницами, были точно бездонные колодцы живой воды, а волосы струились по плечам, подобно червонному золоту. Чем больше принц любовался девушкой, тем больше его околдовывала ее неземная красота. Внезапно княжич опустился перед девушкой на одно колено и произнес: «Я готов стать вашим супругом, сударыня». На принца словно вылили ушат холодной воды. Он забыл, что приехал сюда лишь для того, чтобы посмеяться над бедной бакалейщицей. Сейчас он думал только о том, что эту девушку не отдаст никому. Красавица смерила княжича взглядом и сделала шутливый реверанс. «Может быть, вы, судари, готовы?» «Да только я не готова стать супругой такого напыщенного индюка». Княжич никак не ожидал отказа. Он покраснел до корней волос и поспешно поднялся с колен. Глядя на его растерянность, принц не мог удержаться от смеха. Девушка тоже засмеялась. Они стояли и хохотали до слез. Когда, наконец, их бурная веселость прошла, принц и дочь бакалейщика забыли про княжича. Молодые люди смотрели друг на друга, и им казалось, что они одни на всем белом свете. Сердце девушки защемило, но она не знала, что эта боль называется любовью. Мнимый музыкант коснулся руки Златы. «Прекрасная незнакомка! Нет песен, которые могли бы поведать миру о твоем совершенстве. Я готов положить к твоим ногам целое королевство, если ты согласишься стать моей женой». Злата с радостью отдала бы сердце бродячему музыканту, не требуя ничего взамен. «Я согласна!» — хотела воскликнуть она, но гордость сковала ее язык. Она отказала стольким вельможам и богачам, разве могла она тотчас же дать согласие простому бродячему музыканту? «Пустые слова! Ты, бродяга, даешь обещание, которое под стать наследному принцу!» — усмехнулась она. «Может быть, я всего-навсего бродячий певец? Но любовь к тебе поможет мне сделать невозможное. Стань моей женой, и я сделаю тебя королевой». «Что ж, когда будешь королем, тогда и приходи свататься. А пока что мне с тобой говорить не о чем», — отрезала Злата. «Неужели ты отдашь свое сердце, только если я положу к твоим ногам корону?» — спросил юноша. «Кто сказал, что я отдам тебе сердце?» «Я отдам тебе руку». «Почему бы и нет? Ты не хуже других». «Правда, и не лучше». Кровь бросилась принцу в голову. Никто не осмеливался с ним так разговаривать. Он в сердцах выскочил из лавки и бросился прочь, решив навсегда вычеркнуть гордую красавицу из своей памяти. Дверь за прекрасным юношей захлопнулась. При мысли о том, что она никогда больше его не увидит, у Златы сжалось сердце. Она бросилась за порог, чтобы вернуть молодого музыканта, но улица была пуста. «Зачем только я прогнала его? Это все моя гордость, будь она неладна!» — воскликнула Злата. Впервые за долгие месяцы слезы покатились по ее щекам, и она познала, как губителен яд гордыни.